Десятое. Тогда Пет вызывает 12-й легион, но эта мера, которая по его расчету должна была породить слухи об усилении его войска, только выдала его малочисленность. Страница 284. Впрочем, и с такими силами можно было бы отстаивать лагерь и, затянув войну, обмануть надежды парфян, если бы Пет твердо держался своих собственных или подсказанных ему планов. Но, ободряемый в угрожающих обстоятельствах, сведущими в военном деле людьми, он тут же, чтобы не думали, что ему не обойтись без чужих указаний, принимал решения наперекор их советам, и притом худшие. Так и на этот раз он выступил из зимнего лагеря, повторяя, что для борьбы с врагом ему даны не рвы и валы, а люди и оружие, и повел легионы, как бы собираясь сразиться с парфянами. Однако, потеряв центуриона и нескольких воинов, высланных вперед для выяснения численности противника, он в страхе перед ним отступил. Но так как Вологес не очень настойчиво преследовал отходивших, Пет, снова проникшись необоснованной самоуверенностью, поставил 3000 отборных пехотинцев у ближайшего перевала через Таврские горы, чтобы воспрепятствовать переходу царя, а панонских всадников, ядро своей конницы, оставил внизу на равнине. Укрыв жену с сыном в крепости, носящей название Арсомасаты, он отрядил для ее защиты союзническую когорту и таким образом разъединил воинов, которые, будь они вместе, увереннее отражали бы беспорядочно продвигавшегося врага. Как говорят, его едва убедили оповестить Карбулона о нашествии неприятеля. Но Карбулон не спешил, считая, что с возрастанием опасности для попавших в беду возрастает и слава за оказанную им помощь. Тем не менее, он распорядился выделить из 3 легионов по 1000 пехотинцев, из вспомогательной конницы 800 всадников и такое же число воинов из союзнических когорт, и всем им приготовиться к выступлению».